Глава 16. Признание Агальмарита. Среди туманных островов, среди невысказанных слов, на крыльях пасмурного ветра твоя душа застряла где-то на стыке бьющихся миров. И как нащупать эту нить, как не хотеть все изменить и, наконец, искать покоя, разрушив собственной рукою мосты, восставленную в жизнь. Марко Поло, хозяин Мари. «Чтобы мне не мешали в моих поисках, я ушел на Осианду», — продолжил рассказ Амартель. Незадолго до этого к власти пришел Ириен. Я как мог противился этому, но не преуспел. Сам по себе он, может, Амдара неплохой, вот только по сути страной стал править его советник Триан. Король во всем полагался на его мнение. Собственный клан мне все же удалось убедить в том, что подчиняться такому правителю не стоит, и я увел их всех за собой. Там я и создал сферу. Тогда же узнал про способности Триана. Он и его приспешники пришли за мной, просто шагнули на остров прямо из воздуха. Я не знаю, откуда они узнали про сферу, но явились они именно за ней. Если кто и видел в ней в первую очередь оружие, так это Триан. Он и его сторонники владели пустотой, и ты и сам уже, видно, убедился, это страшная сила. Но их была всего горстка, а со мной были не только Амдары, но и другие Эорини — Марианы, Тейнары, Фейры и еще Сфера. Расклад не в пользу Триана, но, опасаясь, что пустота — слишком серьезный противник, мы атаковали нападавших всей мощью и перестарались. Обрушенные на врага стихии вышли из-под контроля. Начался настоящий кошмар. Океан захлестывал сушу, подземные воды раскалывали материк изнутри, на горизонте пробудились вулканы. Пустота поглощала стихии, но враг мог впустить в мир лишь крошечную ее часть. Скоро она должна была захлебнуться. Я разрешил своим воинам использовать жезлы. Жезлы Амдаров. Особое оружие, представляющее собой короткую гладкую палку с навершием, увенчанным драгоценным камнем, соответствующим клану. Жезлами могут пользоваться лишь воины и лишь во время войны. Небрежная фраза Амартеля «разрешил использовать жезлы» по сути означает, что появление Триана с небольшой группой верных ему амдаров практически стало поводом для объявления военного положения. Даже под защитой пустоты Триан со своими сторонниками не продержался бы долго. Но они использовали порталы, уходили, набирали сил и спустя секану-другую возвращались вновь. И каждый раз мы не знали, откуда их ждать. Мои воины несли потери, а нам все не удавалось зацепить их. Наконец, выбившись из сил, они просто ушли. Шагнули в порталы в очередной раз и не вернулись. К тому времени было уже поздно. Угомонить стихию не удавалось. Земля плясала под ногами, покрываясь трещинами, рассыпаясь на части. Бежать было некуда. Тогда я вновь использовал сферу. Но теперь не для управления стихиями, а чтобы вновь связать этот мир с другими. Лишь тогда я осознал, что весь свет, который я когда-либо видел и ощущал, бился в замкнутом пространстве, не мог покинуть наш мир, а теперь он протянулся куда-то вдаль, в бесконечность. Двинувшись вдоль него, я мог уйти в неизведанные миры. Но сперва стоило убедиться, что все остальные успеют спастись. Я полагал, что как только покину наш мир, он снова станет отделенным, и позже оказалось, что я был прав. Лишь дождавшись, когда уйдут все, кого я видел, я двинулся по лучу света прочь. Мир подернулся дымкой, начал таять, сквозь его очертания стал проступать другой пейзаж. И тут я на что-то наткнулся. Оно взялось буквально из ниоткуда. Огромное, бесформенное, точнее, будто всех форм одновременно. Нечто невозможное, непостижимое. Я видел его лишь миг, но этого хватило, чтобы едва не лишиться рассудка. А затем меня отбросило назад, и я вновь полностью оказался в нашем мире. Начал подниматься, но землю тряхнуло, и я рухнул вновь. Рядом со мной лежал, как мне тогда показалось, незнакомый Амдар. «Ничего себе!» — произнес он, оглядевшись. «Что случилось? Ты фейров разозлил или вообще?» Последних слов я не услышал из-за грохота. Но и без них было ясно, что незнакомец не из моего клана и не служит Триану, иначе он знал бы, что происходит. Я с ужасом глядел, как за его спиной в земле раскрывается широкая трещина, выплевывая вверх залп пламени, выбрасывая раскаленные камни. Вслед за огнем из недр выплеснулась оранжевая кровь земли, кипящая магма, потекла, разливаясь по сторонам. Но прежде чем до нас добралась смертоносная река и накрыл убийственный град, моего лица коснулся исходящий из трещины невыносимый жар. Его долго не выдержал бы даже Амдар. Я прикрыл лицо рукой, но успел заметить, как незнакомец, повернувшись в сторону трещины, тоже выставил руку вперед. Жар тут же исчез. Лава обтекала нас по сторонам, камни, не долетев считанных шагов, отскакивали прочь. Я с изумлением осознал, что стихию сдерживал незнакомец. Сам воздух перед ним становился видимым, закручивался волной. Весь бушевавший по ту сторону кошмар не мог преодолеть этой границы. Я чувствовал, что даже свет меняет свой путь, проходя через нее. Часть пространства свернулась. Кусок мира вывернулся наизнанку. Вот чем это было. Тут я разглядел чужака получше и понял, что он вовсе не Амдар, хоть и похож на первый взгляд. Он не принадлежал ни к одному известному мне народу, да и вообще нашему миру, но даже это не объясняло его силу. Это не человеческая магия. По крайней мере, за всю свою жизнь я с такой не сталкивался, и никто из Эорини также не был на это способен. Да и сила пустоты не давала такой власти. Я допускал, что обитатели других миров могли быть могущественнее наших, но какой бы силой они ни обладали, тот, кто искажал пространство подобным образом, должен был в первую очередь уничтожить себя самого. Так влиять на окружающую материю могла бы разве что создательница Рейна. Мы еще оставались в опасности. Подземные толчки возникали все чаще. Земля вокруг то поднималась крутыми холмами, то оседала в глубокие рвы. Невозможно было поверить, что совсем недавно здесь был ровный зеленый луг. По-прежнему, искажая перед собой пространство одной рукой, незнакомец протянул другую в противоположную сторону. Только теперь на его лице проявилось напряжение, на лбу проступили капельки пота. Весь мир будто был для него лишь рисунком на листе бумаги, и сейчас он безжалостно смял этот лист, потянул на себя. Горы, до которых пешком пришлось бы идти не одну долю, оказались совсем рядом, нависли над нами. Лес, едва видневшийся в дымке на горизонте, приблизился рывком. «Не отставай!» — небрежно бросил чужак, направившись в ту сторону. Я шагнул следом, в глазах поплыло, искаженные части пейзажа наслаивались друг на друга, цвета смешивались. Закружилась голова, я споткнулся и едва устоял, но отставать было нельзя. Прикрыв глаза рукой, я шел следом, давно считая происходящее лишь причудливым кошмарным сном. Сотню-другую шагов я оказался у леса. Там тоже все небо заволокло дымом, но, по крайней мере, земля под ногами была твердой. Пространство за спиной вернуло свой прежний вид. Когда я обернулся, то увидел, что огромный кусок материка откололся и, продолжая разваливаться, тонет в океанских водах. Оказывается, я даже не заметил этот разлом, пока шел следом за чужаком. С ним мы там и расстались, и больше я никогда его не видел и даже не слышал о нем. Успел лишь узнать его имя. Он представился как Этриэл Эльмиар. «Я многое успел повидать, хоть живу куда меньше тебя», — перебил Ламинар. «Многие мои истории тоже показались бы выдумкой, так что я не сторонник сходу называть лжецом того, кто рассказывает о невероятном. Но если некто вроде этого Этриэла бродит по нашему миру, о нем должны были слышать. Возможно, он нашел способ вернуться к себе, откуда бы он ни был. Или по какой-то причине предпочитает скрываться. Я понятия не имею, что с ним стало, и рассказал лишь о том, что видел собственными глазами. Верить или нет — дело твое. Ладно, и что было дальше? От Осианды до дома я добирался пару декан. Оказалось, Триан убедил всех, что я отступник и убийца, будто я создал сферу как оружие и, испытывая ее, уничтожил кусок материка и собственный клан. Советник сделал вид, будто сам вернулся лишь декану назад, и рассказал всем, что безуспешно пытался образумить и остановить меня. Как я мог доказать обратное? Часть Осианды в самом деле погибла. Именно в то время, когда я находился там, а мой клан исчез, и я сам до сих пор не знаю, что с ним стало. Впрочем, часть вины лежит на мне. Не создая сферу, ничего бы этого не случилось. Я искал исчезнувших Амдаров, но оказалось, что, выходя из разных мест этого мира, попадаешь в разные миры, из которых тоже открыто множество путей. Искать можно было вечно. А потом я узнал, что мой родной мир постепенно погибает, и вернулся, чтобы успеть спасти хоть кого-то. Ведь алая сфера, ключ к выходу, по-прежнему была только у меня. Но большую часть моих знакомых не удалось убедить даже в том, что существуют другие миры. Кто-то считал меня безумцем, другие полагали мои рассказы неудачной шуткой, а многие по-прежнему винили меня в случившемся на Осианде и не желали разговаривать вовсе. Лишь самые близкие друзья мне верили, но и они не желали уходить в неизвестность, пока здесь жилось вполне неплохо. Понятия не имею, как Триан все узнает, не иначе сама пустота шепчет ему в уши. Его воины нашли меня вновь. К счастью, теперь они приходили по одному, и дважды мне удалось отбиться, но долго так продолжаться не могло. Я искал, куда спрятать сферу, странствовал по самым отдаленным уголкам Виэли. Ты спросишь, почему я не ушел вновь в другие миры, на то была причина, но о ней позже. Сперва я старался придерживаться необитаемых мест, чтобы меня точно никто не мог найти и выдать, но потом дорога вывела меня к людским землям. К тому времени я уже несколько лет избегал любого общения, и одиночество переполняло меня. Мне было без разницы, как меня встретят, лишь бы хоть с кем-то поговорить. И все же я старался быть осторожным, менял внешность, проводил в городе день, а на следующий шел дальше. Так я добрался до столицы Ордены. Виарен заинтересовал меня. Одного дня было явно недостаточно, чтобы узнать его получше. Я возвращался туда раз за разом. В одно из таких посещений я услышал о треугольнике, тройке самых могущественных магов Ордены. Их уважали, о них отзывались как о мудрых людях, и я решил, что если у людей и можно найти понимание, то именно у таких. Первым делом я познакомился с Руаньером Морлином. Просто заговорил с ним в трактире, представился ученым-путешественником. Послушал, что он думает о других народах, о мире в целом, и не разочаровался в нем. Мы стали приятелями. Через несколько декан я решился открыться ему. Он был удивлен встретить Дитя Света так далеко от наших земель, но при этом оказалось, что он уже знаком с кем-то из нашего народа, так что он не смотрел на меня, как на диковинку. Я попросил его представить меня остальным членам треугольника, Велетрейну и Филистайн, и вскоре мы встретились все вместе. Я рассказал им про гибнущий мир, и, выслушав меня, Филистайн сказала, что давно заметила, будто с миром что-то не так, и я лишь подтвердил ее опасения. Я был поражен ее мудростью. Всегда считавший себя внимательным и любознательным, интересуясь историей, я никогда не замечал перемен в окружающем мире. Глаза на это мне раскрыли, лишь когда я вышел за его пределы. А эта женщина до всего дошла сама. Она считала, что мир можно спасти, нужно лишь понять, что именно его убивает. Здесь я ничем не мог ей помочь, но пообещал обязательно сообщить, если что-то узнаю. Сферу я оставил Руаньеру, полагая, что с ним она в безопасности. Даже Триан не догадается искать ее в столице страны людей, если, конечно, меня не будет рядом. Руаньеру я оставил и Ариану. Зачем мне символ правителя клана, если сам клан ушел в неизвестные миры? В последующие годы я продолжал путешествовать. Посетил Сихавию и Бьорлунд, но постоянно возвращался в Виарен, скучая по своим новым друзьям. А потом Адигер, новый король Ордены, распустил треугольник. Все трое разбрелись кто куда. Руаньер остался в Виарене, Велитрейн предпочел уединение, а Филистайн уехала в маленькую деревушку. Амдары Триана продолжали меня искать. Столкнувшись с одним из них, на этот раз на дорогах Ордены, я решил, что настало время найти себе постоянное убежище. Но перед тем я решил попрощаться с друзьями-магами. Последней, кому я пришел, была Филистайн. В деревне подозрительно относились к любым чужакам, так что ночью я тайком пробрался к ее дому. Филистайн была хорошим собеседником, и менять ее компанию на одинокие ночи в дороге, зная, что, скорее всего, я больше ее не увижу, мне очень не хотелось, и я задержался. Днем прятался в погребе, можешь представить себе, насколько мне было плохо сидеть целыми днями в полумраке, а поздним вечером возвращался в ее дом. Незадолго до ухода из деревни я встретил твою мать. Она крепко дружила с Филистайн и зашла без стука вечером, когда я поднялся наверх. Скрыться я не успел. Я влюбился в нее, едва только увидел. Можно решить, что это была лишь мимолетная страсть. Какой у меня мог быть интерес к деревенской девчонке? Однако Хельми оказалась совсем другой. Я помню ее по сей день, и до сих пор моя любовь к ней не утихла. Ее чувства тоже можно понять. Она впервые видела Амдара. Вообще впервые встретила кого-то не из деревни, того, кто обошел весь мир, при том, что ее собственный мир заключался в нескольких десятках домов. Юная и невинная Хельми. Не по возрасту умная, она впитывала все знания, до которых могла дотянуться. И к Филистайн она забежала не за снадобьем, а поговорить в очередной раз о дальних странах. Она просто не могла мной не заинтересоваться. Каждый вечер она приходила послушать мои рассказы, и я видел ее восхищение, видел восторг в ее глазах. Я не хотел этим пользоваться, но и сам не мог сдержаться. Впрочем, вряд ли тебе хочется об этом слушать. Никогда мне еще не было так больно уходить, даже навсегда покинуть Риадвин оказалось проще. Подлостью было бы уйти тайно, и я попрощался с Хельми. Она знала, что так будет, и сдерживалась изо всех сил, но все равно плакала, и ее слезы рвали меня на части. Я что угодно готов был сделать, лишь бы успокоить ее, но не мог же я навеки поселиться в погребе Филлет. Я долго думал, куда мне отправиться, где я мог бы чувствовать себя в безопасности. Я ведь бывал почти во всех уголках мира, нужно было лишь выбрать. Тут и вспомнил про нашу изначальную родину. Все знали, что она погибла безвозвратно, я и не надеялся попасть туда, лишь мимоходом решил спросить у друзей Марианов, бывали ли они там, на что сейчас похожа Эмера, сохранилось ли хоть что-то. «Она совсем другая», — отвечали мне. «Теперь она — часть нашего мира. Но если хочешь, ты можешь там жить». Оказывается, Марианы пришли туда довольно скоро после гибели Эмеры. Принесли саженец Тевелина, стали обустраиваться, восстановили дворец амдарского правителя. С тех пор я и живу здесь. Жду, пока всем станет очевидно, что этот мир пора покинуть. Он замолчал, повисла тишина. Странная девушка в соседнем кресле открыла глаза и неуклюже поднялась. Ее взгляд скользил мимо них, устремлялся в никуда, как у слепой. Но шла она ровно, не нащупывая путь. Подойдя к двери, она скрюченными пальцами неловко взялась за ручку, с трудом потянула на себя, издав стон боли, потом все же открыла и вышла. «Кто это?» Ламинар даже привстал, провожая ее глазами. «Никто не знает», — пожал плечами Амартель. Когда Эмеру сделали пригодной для жилья, она объявилась здесь. Взялась словно из ниоткуда, будто всегда здесь была. Я было решил, что без пустоты с ее порталами не обошлось, но сколько за ней не следил, ничего подобного не замечал. Ведет себя здесь как хозяйка, ходит где хочет, других словно не замечает и не разговаривает. Хотели прогнать, но пожалели. Пусть живет, вреда от нее нет. Да и куда отсюда гнать-то? Кругом вода. Марианы называют ее Тирина, что на их языке, собственно, и значит «ниоткуда». Но ведь так не может быть. Она человек. Вряд ли у нее есть еще один Антан. Она не могла жить тут прежде, когда остров был покрыт водой, и она не могла пройти за барьер после. Может, она и не с Трианом, раз до сих пор не привела его сюда. Но ты прав. Она наверняка связана с пустотой. Это единственное объяснение, — горячился Ламинар. Я не нашел тому доказательств и не увидел от нее за все время никакого зла. Не могу же я утопить ее лишь из-за подозрений. Да просто погляди на нее, она безобидна. Ламинар и сам чувствовал к девушке необъяснимую симпатию. Вопросы задавал скорее для того, чтобы выяснить о ней побольше, чем пытаясь всерьез ее обвинить. «Ну, хорошо», — согласился он. «А что с ее руками? Раз уж она живет здесь, почему ты не вылечишь ее?» «Я пытался, но лечить нечего», — пожал плечами Амартель. «Впервые вижу кого-то настолько здорового. Ее тело идеально, нет ни малейшего изъяна, потоки энергии перемещаются правильно. Если она и больна, то не телесно, а с тем, что у нее в голове творится, я ничего не могу сделать. Тут Амдары бессильны». «Да, все это странно». Ламинар помолчал и нехотя перевел тему, поняв, что про девушку большего не узнает. «Ты хотел рассказать, почему вновь не ушел в другие миры, особенно скрываясь от Триана. Расскажу в другой раз. Сейчас мне хочется послушать тебя. Как там Хельми, Филистайны и остальные? Ты ведь единственный, кто про это знает». Амартель подался вперед, вцепившись в подлокотники кресла. Ламинар вздохнул. «Тебе не понравится то, что я скажу. Мама умерла больше 10 лет назад. Тяжелая болезнь. Даже Филит оказалась бессильна. Рунар погиб от рук Измиера. Его ты вряд ли знаешь. Я тогда был лишь студентом Академии и не смог помешать. Этайн тоже мертв, но об этом долго рассказывать. Филит я видел не так давно. Она и помогла мне найти тебя. В последнее время ей приходится нелегко. Но в целом она в порядке. Есть и хорошие новости. Триан больше не у власти. Сбежал, а скорее всего даже мертв. Что еще лучше? Все теперь знают про его связь с пустотой. На его слова больше никто не купится. Ты можешь вернуться. Если скажешь, что бывший советник оклеветал тебя, вполне возможно, тебе поверят. В конце концов, ты умеешь убеждать. Я рад, что Триан больше не льет свою ложь в уши моему народу. Но мне самому уже не важно, где жить. К Хельме я бы вернулся, но, выходит, опоздал. Это самая плохая новость, что ты мог принести». Глаза Амартеля затуманились. «Я редко сожалею о содеянном. Мы совершаем ошибки для того, чтобы учиться на них, а не тратить время на пустые терзания. Случившееся на Осианде мне довольно быстро удалось загнать в глубину сознания. Помнить ровно настолько, чтобы постараться не повторить впредь, но не мучить себя, перебирая в мыслях подробности каждую ночь. С воспоминаниями о твоей матери так не выходит. А теперь появилось еще больше поводов жалеть, что я не мог остаться. Что до возвращения в Риадвин? Зачем это мне? Кем я там буду? Правителем клана, которого больше здесь нет? Просто одним из Амдаров где-то на окраине? Мне ведь даже в Алмазный совет не попасть. Здесь же я, по сути, второе лицо после правителя. Я пришел сюда гостем, но с годами моя репутация и желание проявить себя позволили мне добиться большего. Так для чего же мне покидать Эммеру? Конечно, в Риадвин осталось несколько моих друзей, но среди Марианов они тоже есть. Куда важнее другое. Ты сказал, что Алая Сфера утрачена. Если она не у Триана, то у кого? Забудь про нее, Амартель. Она больше не в нашем мире. Уверен, что возможности ее вернуть нет. Тогда необходимо создать новую. Теперь это уже сложнее, чем тогда, а скоро может и вовсе оказаться поздно. Ты только что говорил, что не хочешь повторения истории с Осиандой. Больше никто не станет мне мешать. И устраивать новые бедствия не придется. К тому же повторить подобную катастрофу и при желании не очень легко. Для этого нужно много помощников. Послушай, если ты и вправду любил мою мать, ты меня поймешь. Возможно, тебе в Риадвин делать нечего, но туда хочу вернуться я. Там живет Амдари, которая мне очень дорога. Я хочу прийти туда не чужаком-полукровкой, хочу называться своим настоящим именем и не стыдиться его. Будь ты и впрямь преступником, я бы с этим смирился. Но если твоя дурная репутация — плод клеветы, я хочу, чтобы ты объяснил это остальным. Полуэльф не знал, как еще убедить этого Амдара с лицом Ламинара из будущего, со странными, нездешними глазами. «Это ты не понимаешь, Ламинар». Амартель нахмурился, и чистый лоб прочертила морщинка. «Хельми была со мной, зная обо мне лишь с моих слов и доверяя им. Однажды соседи Филит меня увидели мельком. Время было позднее, я думал, все уже сидят по домам, и не стал менять внешность. И еще я создал шарик света, чтобы не споткнуться в темноте. Обычно я более осторожен, но я и так целыми днями жил, не видя солнца. Конечно, из погреба я вышел не в кромешную тьму, да и там сидел при свете, но все же этого мне было мало. К тому же привык, что к ночи улицы пустели. А в тот раз не повезло. У соседнего дома стояли двое. Они заметили меня, разглядели, что я даже внешне не человек, а уж светящийся шар, летящий передо мной. Вскоре они, вооружившись топорами и палками, обступили дом Филлит, заколотили в дверь, но моя подруга не пустила их даже на порог. Ее побаивались. Когда она вышла, никто не осмелился отстранить ее силой. Больше полудоли люди пытались уговорить ее добром, а потом она не выдержала и начала грозить им сама, обещая наслать болезни и неурожай, если они не уберутся. Люди отступили, но по всей деревне разнеслась весть, что в доме Филлит поселился демон. Я ушел той же ночью, не желая создавать ей сложности, но перед этим, как и во все предыдущие дни, ко мне заглянула Хельми. Она все слышала, знала, что люди говорили обо мне, и все равно пришла. «Если твоя Амдари любит тебя, она поверит тому, что ты сам о себе расскажешь. Ей не будет дела до слов других. Она мне верит, но все сложнее. Я познакомился с ней за пределами Риадвин и не сразу понял, кто она такая. Воспоминания нахлынули на Ламинар, и сердце сжало болью. Мы вместе путешествовали и здорово сблизились. Это оказалась Эльделин, дочь Ириена, принцесса. Сейчас она взошла на престол. Сам понимаешь, это не тот случай, когда можно выбирать себе спутника, наплевав на мнение народа. А требовать у нее отказаться от трона я тоже не стану. Ей нелегко далась эта победа, и она заслужила ее. К тому же неизвестно, кто занял бы место, вздумая она его уступить». А Мартель долго молчал, неотрывно глядя на огонь в камине. «Что ж, это надо обдумать», — сказал он наконец, легко поднялся и протянул Ламинару руку. «А пока я предлагаю поужинать». «Смотрю, тебе от меня не только внешность досталась. Тоже ищешь друзей среди разных народов», — с легкой усмешкой произнес Амартель, увидев Иннера. Тот уже просушил перья и снова глядел на мир с достоинством. Дожидаясь Ламинара, он сидел у стены в главном зале и листал книгу. Ламинар познакомил его с Амартелем, и Амдар велел Марианам подавать к столу. К ужину накрыли в соседнем небольшом помещении, где стоял красивый резной стол. За едой Амартель избегал серьезных тем. Изящно и остроумно, ведя светскую беседу, расспрашивал Иннера о его родине. Сначала он заговорил с ним по-таинарски, но, заметив, как напряженно прислушивается Ламинар, перешел на орденский. «Как там Эорни?» — поинтересовался он. «Ты знаком с принцем?» — удивился Таинар. «Можно и так сказать». Я видел его, когда он был еще ребенком, но уже тогда мне понравился этот честный и смышленный парень. Его ждет большое будущее. Возможно, именно он, а не Нилет, станет королем. Иннер промолчал. «Ты пропустил слишком многое», — ответил за него Ламинар. «Неледа тоже больше нет, но не будем говорить о грустном за столом». «Что до Эорни», — добавил Таинар, «до дня, когда он начнет править еще далеко». Хотя Арстит не молод, но он вовсе не старик, и за власть держится крепко. Главное не крепко держаться за власть, а определить мгновение, когда ее стоит отпустить. Задумчиво проговорил Амартель и до конца ужина не сказал более ни слова. Лишь пожелал гостям доброй ночи. Ламинару и Иннеру отвели по комнате недалеко от главного зала. Обстановка сочетала в себе марианские и амдарские черты, и полуэльф справедливо рассудил, что им досталась часть личных апартаментов Амартеля, или, во всяком случае, та часть дворцовых покоев, которую восстановили наиболее близко к изначальному убранству. Только теперь Ламинар осознал, насколько устал. Над океаном уже стояла глубокая ночь. Юноша с наслаждением умылся, потушил светильники и, раздевшись, забрался в чистую, пахнущую свежестью постель. Настоящую кровать, а не лежанку со шкурами, как у Мартейна. «Великие стихии», — подумалось ему. «Да ведь последний раз довелось спать в кровати еще в доме и тайно». Отсюда казалось, что это было в иное время и в ином мире. Едва Ламинар начал засыпать, дверь приоткрылась, и в комнату бесшумно ступила Тирина. Ее кожа тускло светилась в темноте, хотя не должна была в почти полном мраке. Все остальное — мебель, шторы, потушенные светильники — казалось лишь темными силуэтами, но лицо и руки девушки были прекрасно видны. Не как ясным днем, скорее будто освещенные луной, но шторы были плотно задернуты. Девушка прошла в темный угол и присела в кресло, по-прежнему глядя в никуда. Ламинар попытался понять, почему увидит ее лицо, но ему не удавалось. Амдарская сущность позволяла ему чувствовать любой свет, и он готов был поклясться, что на Терину его попадает примерно столько же, как на любой предмет в комнате. Отражается тоже не больше обычного. Сама кожа также свет не излучала. Он просто видел ее в темноте по совершенно неясной причине. На лице Терины по-прежнему то и дело появлялась гримаса боли. Руки не застывали в покое надолго, она постоянно меняла их положение, словно не могла найти удобное. Время от времени она издавала тихий стон. Удивительно, но, несмотря на все это, присутствие Терины не пугало и не раздражало. Напротив, когда она появилась на пороге, у Ламинара возникло чувство покоя, как в детстве, когда в комнату заходила мать. Он закрыл глаза и погрузился в приятный, безмятежный сон. «Я обдумал все, что ты мне сказал, и по-прежнему убежден, что необходимо создать новую сферу, пока не поздно», — сказал Амартель на другой день за завтраком. «А потому я хотел спросить, не согласится ли твой друг помочь мне?» Он кивнул в сторону Иннера. «Для сферы вновь придется собрать по одному эорине от каждого народа. Уже есть я и Мартейн, найти Даэна будет нетрудно, останется встретиться лишь с кем-нибудь из урийсков, ну и, конечно, навестить фейров на Сианде». Иннер хотел что-то сказать, но Ламинар остановил его. «Погоди. Если он согласится, то, заполучив сферу, ты немедленно должен отправиться в Нарметиль и сделать все, чтобы очистить свое имя перед Алмазным Советом и главами кланов. Таково мое условие». «Что ж, не вижу причин для отказа». Амартель слегка улыбнулся. «Я всегда подозревал, что мое затворничество не продлится вечно. Так что скажет уважаемый Тейнар?» Иннер задумался, но ненадолго. «Согласен». «Значит, договорились», — подытожил Амартель. В дверь постучали, и в следующий миг, даже не дождавшись ответа, в комнату вбежал встревоженный Мариан, один из стражей, накануне проводивший гостей во дворец. Они с Амартелем перебросились несколькими фразами, из которых Ламинар разобрал лишь пару слов. Затем Мариан также поспешно покинул зал. «Что-то важное?» — тут же спросил юноша. «Возможно. Пока не могу сказать точно». Тайри Нейт сообщил, что сюда направляется проницатель. Как бы объяснить попроще. Около полусезона назад впервые появились слухи, что под один из марианских куполов смог проникнуть человек. Я, конечно, решил, что это выдумка, но потом его неоднократно видели каждый раз в новом месте. Говорят, он идет сквозь воду, и та расступается перед ним и смыкается за его спиной, словно вокруг него собственный крошечный купол. Он молча проходит через подводные поселения, не останавливаясь, никого и ничего не трогая, только смотрит по сторонам. Купола ему не преграда, он идет от одного к другому, из города в город, и никто не знает зачем. Несколько раз его пытались задержать, но не смогли даже коснуться, словно он лишь видение. За то, что он проникает куда хочет и остановить его не выходит, его вскоре и прозвали проницателем. Вот, в общем-то, и все. «И что ты думаешь по этому поводу?» — насторожился Ламинар. «Перенаправить лучи света так, чтобы тебя видели в стороне от того места, где ты на самом деле находишься, не так уж сложно», — пожал плечами Амартель. «Если сам этого не умеешь, могу научить при случае». «Меня можешь, но человеку, даже если он сильный маг, никогда не суметь подобного, и самые лучшие учителя здесь не помогут». «Это верно». «Потому я считаю, что проницатель — Амдар. Марианы весьма редко общаются с другими эорини, а с людьми и вовсе дел иметь не хотят. Так что человека от Амдара могут и не отличить. Что касается расступающейся воды и проникновений под купол, это тоже, в общем-то, возможно. Думаю, он где-то раздобыл крошечный росток тевелина. Это вполне могло бы все объяснить. Но ведь марианы берегут это растение как величайшее сокровище. Мне грозили смертью, если я даже коснусь его. Ламинар уже ничего не понимал. «Так и есть. На твоем месте я бы не стал проверять искренность их угроз. На такие темы Марианы зря болтать не станут. Но если что-то нельзя украсть, всегда можно подкупить или запугать кого-то, чтобы он сам отдал тебе это. По идее, другой возможности для Амдара получить подобные способности я не вижу. Моей первой мыслью, конечно, было, что это Триан ищет меня. Порталом воспользоваться не может, потому что не знает точного расположения куполов, вот и приходится ходить пешком. Но это совсем не его методы. Его слуги пробрались бы в город ночью, тайком, возможно, приняв облик Марианов, захватили бы несколько местных и под пытками вызнали у них все. «Так вот кто это был!» — вскочила из-за стола Инер. «Выходит, я с его амдарами тогда встретился. Они просто застали меня врасплох, почуяли слежку и напали сзади. Надеюсь, сюда и впрямь пожаловал кто-то из них. С удовольствием поглядел бы, чего они стоят в честной драке». «Триан честно драться не станет, поверь», — охладил его пыл Амартель. «В любом случае, по поведению, проницательно Триана или одного из его слуг не походит. Может, и Амдар, но не тот. Или же он просто опасается действовать, как привык, потому что один, а других привести не может, потому что больше тивелинов раздобыть не удалось», — размышлял вслух Ламинар. «Но я бы скорее подумал, что это некто подобный вашей таинственной Тирине». Он кивнул в угол, где все так же безучастно сидела странная девушка. «Да, мне это тоже приходило в голову. И, конечно, есть третий вариант. Проницатель — это некто, подобного которому никто из нас прежде не встречал, и тогда гадать бесполезно. Других объяснений у меня нет. И что ты планируешь делать?» Амартель встал, медленно прошел по комнате, остановившись у светильника, медленно провел рукой по стеклу, и между его пальцами заплясали всполохи света. Повернувшись, сказал спокойно. «Если это кто-то от Триана, полагаю, с одним я смогу справиться. По крайней мере, раньше мне это удавалось. Если это незнакомый Амдар, то попытаюсь выяснить, что ему надо. Если он подобен Тирине, то, возможно, также безобиден, тем более до сих пор от него вреда не было. Ну, а если это что-то прежде невиданное, интересно будет взглянуть. Не обязательно всегда ожидать худшего». «Где же твоя обычная осторожность?» — скептически спросил Ламинар. Он уже понял, что его отец может быть и опасным, и решительным, но его поражало это воистину нечеловеческое спокойствие. «Или подозрительным выгляжу один я? Осторожность всегда со мной. То, что я не собираюсь прятаться, вовсе не означает, что я обеспечен. По моему распоряжению, два отряда марианских воинов будут следить за нашим гостем издалека. Первыми вмешиваться не станут, но если что, помогут. Не бойся». Амдар легким щелчком отправил парящий огонек через комнату в сторону сына. Тот безотчетно подставил руку, и огонек плавно опустился в раскрытую ладонь, погладил теплом невесомо и растаял. Ламинар посмотрел на отца. Амартель улыбнулся ему, по обыкновению сдержанно, но его глаза просияли изнутри, и этот взгляд был словно ласковое прикосновение. Доли через три снова появился Тейр Нейт, еще более встревоженный, чем в первый раз. Он открыл был рот, но не успел издать ни звука. «Вот так встреча, друзья мои! Воистину чудесный день!» Он прошел прямо сквозь стену, как сквозь воду, и легко склонил голову, приветствуя собравшихся. Тейр Нейт шарахнулся в сторону, и Нерни громко выругался и потянул из-за пояса кинжал. В наступившей тишине два голоса прозвучали одновременно. «Альмаро!» «Этрел Эльмиар!» «Все верно». Гость светло улыбнулся. «Здравствуй, Амартель!» «Надо же! Столько лет искал тебя по всему миру, а ты здесь! И сын твой здесь! Воссоединение семьи наконец-то случилось! Привет и тебе, Иннер! Не держи зла за прошлое. Я всего лишь искал способ вернуться домой, а ты попался на дороге». Оглядывая присутствующих, он заметил в углу Тирину и так и впился в нее взглядом. «Кто ты?» Амартель сделал шаг вперед. «Ты не из этого мира, я знаю, и ни к одной стихии ты не принадлежишь. Ты создание иного Творца или сам Творец?» «И то, и другое, и ничего из этого», — отмахнулся гость. Не бери в голову, вам эти сведения бесполезны». «Что тебе надо?» — не выдержал Ламинар. Его бесила уверенность, с которой Альмару снова ворвался в их жизнь, его снисходительность и, отрицать это было нелепо, величие и проницательность. Он определенно изменился с их последней встречи. Двигался легко, стремительно, улыбался искренне, и его окружала плотная аура силы, незнакомой, но всеобъемлющей и грозной. «От тебя?» — фыркнул Альмару. «В том-то и дело. После всех напрасных поисков я наткнулся на вас, когда вы мне уже ни к чему». «Я пришел к ней». Он кивнул на Терину. «Тебе известно, кто она?» — удивился Амартель. Вместо Альмару ему ответил Ламинар. «Вероятно, кто-то из его шпионов. Стоило догадаться. Он говорил, что его слуги повсюду, даже в самых отдаленных уголках мира. Я не знаю, что он тут вынюхивает, но на этот раз я не позволю ему ничего узнать». Ламинар бросился к Терине, на бегу обнажая Терру, прижал лезвие к ее горлу и застыл, не в силах заставить себя сделать задуманное. «Ты хочешь убить ее?» В голосе Альмару звучало неподдельное изумление. «Полагаешь, она шпионит на меня?» Ламинар не хотел убивать. Все было более чем странно. Терина по-прежнему молчала, все так же глядя в пространство, словно не замечая ничего. Он не понимал, зачем она продолжает изображать дурочку, если Альмару здесь и все прояснилось. Его смущала ее покорность. Он словно собирался убить несмышленного ребенка, который понятия не имеет, что происходит, не воспринимает клинок как угрозу. Но дело было не только в этом. Он испытывал к Терине необъяснимую сверхъестественную симпатию. Что-то в нем восставало против самой мысли о том, чтобы причинить ей вред. Сердце колотилось, как в тот раз, когда он впервые отнимал чью-то жизнь. Но еще страннее вел себя Альмару. Похоже, впервые за время их знакомства темный магистр, да полно, стоит ли продолжать называть его так, не находил слов. Ламинар застыл в нерешительности лишь на несколько мгновений, но Альмара должно было хватить их с лихвой. Он мог бы помешать сотню раз, но бездействовал. Этому тоже не было объяснений. И все же, если есть возможность расстроить планы магистра, он хотел это использовать, доказать, что тот не всесилен. Он все еще был Ламинаром и умел гасить в себе чувство жалости. Да и какая может быть жалость к прихвостням Альмару? «Думаешь, не смогу?» Он с трудом выдавил слова из пересохшего от волнения горла. «Ты же сам меня этому научил!» Один быстрый взмах. Плоть послушно расступилась под напором заточенной стали, Терина осталась неподвижной и не произнесла ни звука. Рана закрылась тут же, едва клинок прошел по горлу. Ни одна капля крови не испачкала идеальную кожу, Ламинар снова проиграл. Разве он вообще мог надеяться хоть в чем-то помешать магистру, если даже Этайн оказался бессилен против него? «Твои фокусы?» — спросил он, кивнув на невредимую девушку. Альмару таращился на него во все глаза, будто увидел что-то абсолютно невероятное. Выходит, это не его трюки. Но если он не вмешивался, знал, что так будет, тогда что могло удивить такого, как он? «Давно ли ты здесь, Ламинар?» Наконец проговорил Альмару тихо и очень серьезно. «Сколько вы оба пробыли с ней под одной крышей, что до сих пор не поняли? Парень, ты только что пытался убить творца этого мира, саму создательницу Рейну, вернее, ее воплощение». И вот тут Ламинар в полной мере осознал, каково это, когда падает небо. Как велика цена, если утратил все? Как вознестись теперь, если на сердце тьма? Там, где всем правил свет, ныне царит разгром. Тысячу солнц назад пала моя страна. Я лишь густая тень, отблеск иных времен. Странный пустой сосуд, что его память мучит. Помнить ее лицо вечно я обречен. Люди хотят войны, люди ее получат. Интерлюдия. Осколок прошлого. Ты заставила меня пообещать, что я постараюсь найти свой путь обратно к жизни. Я надеюсь, что существует способ узнать, что у тебя все в порядке. Я снова вспоминаю, что это того стоит. И я могу идти дальше. Within Temptation. Memories. Эммера была последним островом, созданным стихиями в мире Рейны. Рионет терпеливо дождалась, когда остальные божества воплотят в жизнь все свои фантазии, добросовестно помогала им, в то же время продумывая собственную часть мира во всех подробностях. Даже со всем ее могуществом и помощью других стихий, которым уже не на что было отвлекаться, на сотворение острова ушло несколько лет. Это был драгоценный дар ее детям, Амдарам. Это место и предназначалось именно для них, ведь изначально дети разных стихий жили отдельно друг от друга, а люди — отдельно от них всех. Эммера была наполнена жизнью и пронизана светом. Круглый год на теплой земле зеленела густая растительность, сверкали радугой потоки воды, низвергавшиеся с заоблачных высот. И даже причудливые скалы из полупрозрачного камня Эмарина сияли рождавшимся в их недрах собственным светом. Амдары не смели брать Эмарин для постройки жилищ. Скалы были для них священны. Дозволялось только любоваться ими, упиваясь потоками исходящего от них тепла и света. В эпоху чудес мореплавание развилось настолько, что люди и другие народы смогли путешествовать почти по всему миру. Некоторые добрались и до Эмеры. Все гости восхищались красотой и величественностью острова, но они не могли оценить ее в такой же мере, как Амдары. Те не просто наслаждались видом, они купались в пронзающих все потоках энергии, которые там были насыщеннее и разнообразнее, чем где-либо еще, ведь сама Рионет осталась жить на острове со своими детьми. Мир был открытым, подобно всем прочим. Можно было посещать и другие миры, созданные другими творцами. Там тоже встречались удивительные по красоте места, ведь стихии везде одни и те же, хоть и носят различные имена. Но дом остается домом, и большинство амдаров возвращались на свою благословенную землю. Прибывшие с материка мореплаватели хлопот не доставляли. Жили мирно, животных не истребляли, леса не жгли и даже светящиеся скалы не трогали. Гостей сердечно приветствовали, с интересом расспрашивали об их городах, природе их родных мест и всем прочем. Люди делились с островитянами своими открытиями, любовались величественными дворцами местных правителей, демонстрировали амдарам возможности магии, те в ответ показывали, как умеют управлять своей стихией. Сотни лет все было прекрасно. А потом кто-то из людей нарушил главный запрет, поддавшись на уговоры пустоты, и небо раскололось. Слезы ярости и отчаяния текли по лицу Рионет, когда она, сдирая до крови пальцы, собственными руками ломала любовно возведенные ею уникальные скалы Эммеры, швыряя камни в ненасытную пасть, стремившуюся поглотить весь мир. Когда это не помогло, она вытянула всю жизнь из растений, превратив бескрайние зеленые луга в пожухлую сухую траву, а огромные деревья с широченными зелеными кронами в мертвые голые стволы. Затем настала очередь животных. Падали замертво пестрые птицы, бессильно опускались на землю грациозные косули, застывали, не в силах двигаться, зайцы. Впрочем, без свежей травы они все равно были обречены. Затем настала очередь и самой земли. Плодородная почва превратилась в засохшую, потрескавшуюся корку. Но всей добытой энергии хватило лишь на то, чтобы потянуть время, пока на помощь не явились остальные стихии. Вместе им удалось справиться, но для этого они буквально раскололи остров на куски, отделили составлявшие его стихии друг от друга и использовали эти силы против врага. Пустота, наконец, подавилась. Не сумев проглотить столько разом, она отступила, а то, что осталось от острова, навеки ушло под воду. Это не произошло мгновенно. Бой длился несколько дней, и у жителей оставалось время, чтобы попытаться спастись. Перейти в соседний мир можно было лишь двигаясь вдоль своей стихии, сливаясь с ней. Но во время битвы стихии сходили с ума, и подстроиться под их бешеную пляску было невозможно. Те, кто пытался, погибли. Остальные бросились к кораблям, но их не хватало на всех. Самые отчаявшиеся прыгали в воду в безумной самоубийственной попытке добраться до других островов и материков вплавь. Родившийся 600 лет спустя Триан не знал всего этого. Он лишь с детства чувствовал необъяснимую тоску по чему-то давно утраченному и неприязнь к людям. Как любой амдар, он любил природу. Но поросшие лесом горы, ручьи, зеленые холмы казались ему бледной тенью того, какими они могли быть. Позже он услышал про Эмеру, их потерянную родину, прочитал о ней все, что мог найти, и постепенно во снах воспоминания начали возвращаться. Тогда он понял, что является перерождением кого-то, жившего в те времена. Кого точно он не знал, но был уверен в одном. Когда большинство спасалось бегством, он остался, предпочтя погибнуть с родным островом, зная, что никакое другое место не заменит ему дом. Но вскоре нашлось и кое-что похуже тоски по Эмере. Любой амдар с рождения чувствует присутствие в мире их создательницы Рианет, и Триан не был исключением. Но когда в нем стали просыпаться воспоминания, он понял, что тогда, много лет назад, это чувство было куда более сильным. Богиня по-прежнему оставалась в мире, но словно погруженная в глубокий сон. Триан не знал, что стало тому причиной, но полагал, что, пытаясь тогда остановить прорыв пустоты, их мать могла получить тяжелые раны. В конце концов, что еще могло навредить богу? Если так, то и это тоже на совести людей. В любом случае, люди уж точно ответственны за гибель Эмеры. А теперь они занимали больше всего земель, практически владели всем миром, единственные чувствовали себя здесь свободно. Этому Триан собирался положить конец. Он содрогнулся, когда пустота однажды пришла к нему. Не безмерный ужас из древних воспоминаний, но союзник, предложивший помощь. Амдар в панике отверг ее, отказался даже слушать, но чем дольше он думал, тем больше понимал. Вряд ли у него получится справиться с людьми, даже если его поддержат все амдары этого мира, и ему нужна помощь кого-то еще. Он знал, чего желает пустота, и обрекать на скорую смерть и без того гибнущий мир не входило в его планы. Но если иначе справиться с людьми не удастся, это могло стать крайним средством. Люди разрушили его остров с помощью пустоты. Использовать эту же силу для уничтожения их земли справедливо. Оказалось, даже после отделения мира оставалась лазейка, позволившая бы пустоте проникнуть сюда вновь. Но в этот раз остановить ее будет некому. Обессиленные спящие стихии мир уже не спасут, так что действовать стоило по-другому. Его талантом было умение убедительно лгать. Невозмутимый вид, прямой открытый взгляд, аристократичные манеры не позволяли другим сомневаться в его словах. Благодаря этому он добился некоторого влияния в его родном городке, и это же помогло ему обзавестись полезными связями, когда он перебрался в столицу. Там он выдавал себя за представителя рода достаточно знатного, чтобы на него обратили внимание, но не настолько известного, чтобы про него знали все подробности и могли поймать его на лжи. Вскоре его познакомили с Ириеном, членом Алмазного совета. Тот имел некоторые виды на трон, но был далеко не самым популярным из претендентов. Триан оценил потенциал Ириена и решил, что Сейлина, наиболее вероятного претендента, он не одолеет, а вот против остальных он вполне может побороться. Так что Сейлина он устранил при помощи пустоты. Для всех тот просто скончался без видимых причин. Ириен тогда только начинал завоевывать поддержку народа, до лидеров ему было далеко, так что с ним эту смерть точно никто не связывал. Через пару лет он вошел на трон. Пустота тем временем требовала за свою помощь определенных действий. Она указала ему на Измиера, и с его помощью Триан начал создавать алую сферу. Маг ему не нравился, от таких непременно жди подлости, но ведь кто-то честный и с пустотой не свяжется, так что с выбором пришлось согласиться. Опасения Амдара оказались не напрасны. Измиер пытался создать собственную сферу, а еще утаить от него последний компонент, но Триан был готов к этому. Он смог проникнуть в Виарен, смог найти тайник, отобрал у мага прядь волос Фейры и лишь после этого успокоился. Без сферы, без помощи пустоты даже самый сильный маг не сможет навредить ему в амдарской столице. В этом нет сомнения. И вот Измиер смеется ему в лицо, втыкает нож в его грудь, а у Триана нет сил даже сопротивляться. Как такое могло случиться? Как он смог подобраться так близко, как договорился с этой девчонкой? Уже не важно, все кончено. Нож вынут, рана открыта, кровь выплескивается толчками. Амдар не может лечить сам себя, да и нельзя исцелить такие раны. Но Триан изо всех сил старается удержать стремительно покидающую его энергию жизни, и это дает ему немного времени. Руки мага обшаривают его карманы, находят сферу. Собрав все остатки сил, Амдар пытается схватить ее, но пальцы не слушаются, соскальзывают, лишь едва коснувшись. «Брось!» — смеется Измиер. «Умей проигрывать!» Это невыносимо. Он достиг вершины, он правил Амдарами. Вскоре он собирался начать войну, которая стерла бы с лица мира все города людей. И все было напрасно? С этих высот его в одно мгновение низверг всего один человек? Нет, должен быть способ это исправить, вернуть свое, отомстить. Она была рядом. Ручейки ее силы просачивались сюда. Он это знал, даже пользовался ими, когда она позволяла. Вот они текут, он может ощутить их холодное касание. Это лишь слабый отголосок мощи, разрушивший Эммеру, но ему одному хватит с лихвой. «Помоги!» — прошептал он. «Дай мне выжить. Ты прольешь свою силу на головы людей, на их земли. Я впущу тебя, позволю сделать то, чего ты жаждешь, но для этого я должен жить». На него накатила волна всепоглощающего ужаса, заставившего содрогнуться до самых костей. Паника смела его волю, он бросился бы прочь, не разбирая дороги, если бы мог двигаться. Но это был всего лишь ответ. Пустота редко прибегала к помощи слов, ей трудно выражать мысли через них. К тому же образы и эмоции помогали передать суть гораздо быстрее. Он давно научился понимать ее. Впрочем, эмоциональную волну такой силы он получал от нее впервые. «Ее помощь не достанется мне даром. И вовсе не потому, что ей нужна плата, просто иначе она не может. Пустота — не божество, не творец, не дитя стихии, даже не человек. Вместо дружеской руки помощи она протянет лезвие пылающего меча или даже нечто такое, чего житель мира и вообразить не в состоянии. Такова ее сила, и чтобы выбраться, мне придется опереться на нее». «Мне все равно», — прошептал он. «Действуй быстрее, пока не поздно». В ответ волна сомнения, будто знак вопроса. Что ж за кошмар его ждет, если даже она не решается? Перед его глазами стояли пылающая Эммера, искаженное отчаянием прекрасное лицо Рионет, разрушающей собственное творение. Рионет, которая заснет, отрезанная от источника собственных сил, лишенная возможности воссоздать этот шедевр. «Да тьма тебя поглоти, сказал же! Я согласен на все!» Темный поток, хлынувший в его тело, мгновенно выбил остатки жизненной силы. Но он же не дал ему умереть. Ее сила жгла сильнее любой кислоты, но не была ни огнем, ни льдом, чем-то столь чуждым этому миру, что само тело, даже лишенное жизни, сопротивлялось. Свет, вложенный Рионет в каждого Амдара, восставал против этого вторжения. И это причиняло невероятную боль. Впрочем, боль была не самым страшным. Его в буквальном смысле разорвало на миллионы частей. Каждую вывернуло наизнанку и разделило вновь и еще раз. Он закричал, но у него больше не было рта, и крик вышел облаком сверкающей алмазной пыли, которая, растаяв мельчайшими каплями росы, опустилась на траву. Стало легче, но лишь немного. Боль, разрывающая каждую его частицу изнутри, теперь жгла снаружи. Он больше не мог видеть, но воспринимал этот мир, и это восприятие дробилось на мириады, словно он смотрел на него бесчисленным множеством глаз, потому что каждая частица ощущала себя отдельным Трианом, и в то же время все вместе по-прежнему были единым сознанием. А затем они перемешались и попытались слиться вновь, но теперь не подходили друг к другу, и эта попытка лишь обернулась новым приступом боли. Тогда они перевернулись в пространстве, и каждая в очередной раз перекрутилась, вывернулась, изменив строение. Множественные отражения мира завертелись перед ним безумным калейдоскопом. Миллиард трианов стошнило грязно-мыльной пеной, и именно она связала частицы вновь. Триан рухнул на землю бесформенной массой, но теперь уже цельным организмом. Боль никуда не делась, земля обжигала его тело, воздух впивался тысячами иголок. Он больше не принадлежал этому миру, и тот отказывался его принимать, атакуя всеми стихиями. Глаза не хотели открываться. Когда же веки удалось разлепить, зрение возвращалось неохотно. Поначалу мир то и дело норовил вновь рассыпаться на части. Кроме того, лежал Триан в густой траве, которая закрывала обзор, даже когда взгляд прояснился. Почему-то был ранний вечер, хотя в портал он прыгнул в разгаре дня, а превращение ему показалось прошло довольно быстро. Триан попытался подняться, и это хоть и не без труда получилось. Он стоял на чешуйчатых, покрытых уродливыми наростами кривых конечностях. Все четыре еще различались по очертаниям и величине. Меньше всего сейчас ему хотелось бы знать, как он выглядит со стороны. Он сделал шаг, и передние ноги подломились. Одна развалилась на куски, другая и вовсе растеклась лужей. Его охватил ужас. Былые стремления и желания, сожаление о безвозвратно потерянной им мере, жажда мести, власть, которую он так долго обретал, все казалось несущественным. Пустота была права. Такой цены не стоила даже жизнь. Если только это не сон, все, что мне остается, это скорее покончить с собой. Надеюсь, то, чем я стал, может хотя бы умереть. Ну и чтобы убить себя, сперва надо было встать, а для этого у него теперь не хватало даже конечностей. Он попробовал приподняться и, к немалому удивлению, смог восстановить свое новое тело. Ноги опять были целыми, хоть и такими же нелепыми. Как это вышло, он не успел заметить. Он шагнул на этот раз аккуратнее, конечность потекла, но он сумел усилием воли сохранить ее целой. Еще шаг, еще. Постепенно его тело меняло форму. Точнее, это он заставлял его меняться, интуитивно делая удобным для ходьбы. Когда ноги стали почти одинаковыми, хотя все еще уродливыми и неуклюжими, он поднял голову над травой и, наконец, огляделся. Местность была ему знакома. Лес сразу за окраиной Нормитиль. Вон и свет за деревьями, там уже первые дома. Идти в город не казалось ему хорошей идеей, и он направился дальше в лес. Боль, боль, боль. Каждый шаг, каждое движение сопровождалось ей. Но он упрямо двигался вперед, в любом случае стоять на месте было не легче. Не прошло и секаны, как он услышал крик. Следя лишь за тем, чтобы вновь не развалиться на части, он не заметил, что заросли стали ниже, что совсем рядом пролегает тропа до города, а идущая по ней молодая Амдари заметила его в траве. В два прыжка он оказался рядом, намереваясь рукой зажать ей рот, заставить замолчать, забыв, что сам перестал быть Амдаром. Когда он, налетев всем весом, повалил ее на землю, его неловкие передние конечности ткнулись ей в грудь. Он не смог достать до ее лица, у него не было пальцев, чтобы помешать ей кричать. Внезапно одна из его передних ног погрузилась в плоть девушки, словно та была жидкой. Он начал растворяться в ней. Амдари забилась в конвульсиях, когда он вливался в ее тело, проникал туда целиком, смешавшись с ним, став его частью. Вскоре она замерла. Триан выдавил из нее энергию так же, как недавно пустота поступила с его собственной жизнью и светом. Он ощущал все по-новому. Раньше он мог касаться потоков энергии, направлять их, а теперь жизнь Амдари была для него еще одной враждебной стихией. Она жгла, сопротивлялась его вторжению, пока он не вытолкнул ее из тела девушки прочь. Боль почти ушла. Теперь от воздуха, земли, влаги и света, почти зашедшего солнца, его отделяла мертвая плоть, а ее новой жизнью был он сам. Теперь это было его тело, надежное тело, не собиравшееся рассыпаться на куски. Поднявшись на две ноги, поглядев на свои руки, убедившись, что пальцы слушаются его, он рассмеялся, чувствуя облегчение. Амдаром он по-прежнему себя не ощущал, но жить так уже было можно. Умирать расхотелось. Пойти в город Триан все еще не мог, Он понятия не имел, кем была его случайная жертва, и не смог бы выдавать себя за нее, так что путь его по-прежнему лежал вглубь леса. К тому же крики девушки могли слышать, возможно, кто-то бежал ей на помощь, и Триан поспешил скрыться за деревьями, держась от тропы подальше. Глубокой ночью он набрел на лесной пруд. Жажда давно мучила его, и первым делом он вдоволь напился. И только затем он увидел свое отражение. Света луны вполне хватало, чтобы его рассмотреть. С водной глади на него смотрела вовсе не девушка, как того следовало ожидать. Там отражалось его собственное лицо, лицо Триана, но словно нарисованное неумелым художником, передавшим лишь самые общие черты поверхностными штрихами. Он нахмурился, улыбнулся, состроил гримасу, следя за тем, как отражение повторяет это. Еще одно движение мышц, и лицо потекло, меняя форму, словно сделанное из жидкой глины. Похоже, он мог придать ему любой вид. Он постарался вспомнить собственные черты в подробностях и переделать свое лицо соответственно. Поначалу получалось не очень, но чем дольше он пытался, тем лучше слушалась его плоть мертвой Амдари. Вскоре он мог почувствовать каждую клеточку ее кожи и мышц и управлять ими по своему желанию. Всего несколько секунд спустя Триан стал выглядеть почти прежним. Тело его тоже было мужским. Он и сам не заметил, как изменил его еще по пути сюда. Вот теперь можно было возвращаться в Нарметиль, где у него оставалось еще немало сторонников.